предложил льву жить вместе. «Если же не хочешь жить вместе, — сказал он, — то уходи, ибо перед Богом я лучше тебя». И лев ушел. Лев уступил дорогу преподобному Иоанну-отшельнику. Так преподобные отцы наши восстановили власть над зверями, которая была потеряна нашими прародителями. Сколько удивительных примеров того, чему мы должны следовать, явили нам другие преподобные. Великий чудотворец Макарий Египетский, воскрешавший мертвых, был оклеветан блудницей, уверявшей, что ждет от него ребенка. Он был тогда молод, и этому поверили, и все селение, возмущенное его мнимым преступлением, набросилось на него, и он был избит до полусмерти, но не возражал против клеветы. Когда пришло время, клеветница не могла родить 5 дней, мучаясь и терзаясь в родах, пока не покаялась в том, что ложно обвинила праведника. Жители селения пришли в страх и пошли к преподобному просить прощения, а он убежал в пустыню, чтобы его не хвалили, чтобы не просили прощения. А как велик был преподобный Дула, всю жизнь терпевший поношение от братьев, не взлюбивший его, и с великой кротостью относившийся ко всем враждовавшим против него. А тем из нас, кто страдает от болезней, впадает в уныние, да будет примером преподобная Синклитикия, которая до самой глубокой старости вела строгий подвижнический образ жизни и претерпела страшную невыносимую болезнь, так что даже окружающие ощущали смрад, исходивший от ее гниющей плоти. Да будет нам примером и преподобный Пимен Печорский, который с детства лежал в смрадной болезни, но его чудесным образом постригли в монахи ангелы Божии, явившиеся ему под видом игумена и братьей. Да будут нам, столь заботящимся о своей плоти, холящим и греющим, чрезмерно питающим ее, укрывающим ее богатыми одеждами, примером удивительные люди, о которых читаем в житиях святых. Преподобный Даниил Столпник и в самую жестокую зиму, когда дули ледяные ветры и падал густой снег, не сошедший со своего столпа и стоявший 2 суток под вьюгой, прикрытый одним рубищем и едва не замерзший. Юродивый Прокопий Устюшки, который, когда его спрашивали, как он провел зимнюю ночь в одном рубище, босой, ответил: «Да едва не погиб я от холода, но ангел небесный с райским цветком коснулся меня, и я ощутил теплоту во всех членах». Ныне мы празднуем память великого святителя, патриарха Цареградского Никифора. А вчера праздновали память преподобного Феофана Сигрианского. Они жили во времена императора Льва, лютого гонителя почитателей икон. Они были исповедниками и перенесли тягчайшее наказание. И вот однажды, когда Феофан поучал учеников своих, он неожиданно велел им зажечь свечи, принести кадила и стал кадить. Потом сделал земной поклон и на удивленный вопрос учеников, кому это он кланялся с зажженными свечами, святой Феофан ответил: